Глава 4. Преображение истукана или новая жизнь. Новая жизнь – это вечная утопия закоренелых мечтателей. Самым невероятным образом началась у Ивана Тураева. Словно в него вдохнули жизненную энергию, божество легко коснулось его рукой и сказало: «Живи!». Короткая и закончившаяся нелепо оскорбительно для тураевского самолюбия встреча с певицей Таней Алябьевой все преобразила. Даже нахлобученная на уши ковбойская шляпа и та способствовала преображению его чувств, бурных и очень противоречивых. Да, конечно, Таня над ним поиздевалась, но ведь одновременно она проявила к нему интерес и пела письмо Татьяны, словно бы для него. Но тут же в сознании Тураева всплывал какой-то ее неведомый, давний уехавший друг. Тураеву и льстило, что Таня находит его похожим на этого друга, но и мучило чувство, которого он никогда прежде не испытывал. Да, это была самая обыкновенная ревность. Ему мучительно хотелось, чтобы Таня разглядела в нем его особенные черты, чтобы ей понравился он сам, а не тот уехавший музыкант, которого он ей напоминал. «Музыкант?» «Ну да, наверное, музыкант, кажется». «Таня» — назвала его музыкантом. Тураев тоже был в своем деле музыкантом, поэтом, артистом. Он тоже мог всех удивить и еще удивит. Он видел себя в мечтах, отраженным в зеркалах зеркального зала, то во фраке, то с голой грудью, заросшей густыми, рыжеватыми волосами. Этих волос он всю жизнь стеснялся, а теперь ему хотелось, чтобы Таня их увидела, и он почти жалел, что не снял тогда футболку. Облик Тани в его мечтах был другим, не таким, каким он ее увидел в артистической. Даже на сцене в какой-то момент, исполняя письмо Татьяны, она была более живой, более похожей на себя и на ту девочку-соседку, которую она порой ему напоминала. Без конца обдумывая, вспоминая и фантазируя на темы недавних происшествий, Тураев решил заняться шармарским болваном, истуканом или как его еще назвать. Не Венерой же. В музейных архивах он отыскал фотографии истуканы до злополучной реставрации и разложил их на своем рабочем столе. Его вдруг осенила догадка, что этот вариант был пробным. Оттого-то на нем лежала печать неполноты и недоделанности, оставляющей простор для воображения. Возможно, древний мастер в дальнейшем сделал более проработанный и удачный повтор, не дошедший до наших дней. Но и дошедшая почти что чурка тоже кое-что говорила понимающему глазу. Тураев фиксировал мелкие вмятины и тени вокруг бровей и губ. Точно брови были удивленно приподняты, а губы чуть растянуты в улыбке. Все эти несущественные для глупцов и халтурщиков детали погибли при реставрации. Брови стали просто выщипанными, как у современных моделей, а выпуклые губы плотно сжаты. Тураеву не с чем было сравнить эту глиняную головку. Шармарские племена никогда прежде не лепили из глины и не вырезали из дерева человеческих голов и фигур. Утварь они украшали растительным орнаментом, оттого-то находка шармарской Венеры вызвала в ученом мире сенсацию. Было несколько версий. Одни ученые доказывали, что хрупкие глиняные головы просто не дошли до наших дней, были уничтожены временем или военными набегами. Тураев еще в 90-х годах, почти не замечая происходящего в стране развала, опубликовал в малотиражном научном сборнике свою версию и был несказанно удивлен, какую бурную полемику вызвал. А версии, перевирая его аргументы, в издевательском тоне писали даже некоторые газеты. Это было тем более удивительно, что прежде шармары никого не занимали. Газетчикам Тураев, разумеется, отвечать не стал, а научным оппонентам ответил короткой репликой. Он ведь и сам не был точно уверен, что дело обстояло именно так, он только предполагал. Тураев смутно догадывался, что затронул какую-то больную российскую струну. По неизвестной причине все, что касалось евреев, вызывало тут или резкое неприятие, или гораздо реже восторженную любовь. В сущности, это было даже какое-то общемировое наваждение. И недаром евреи то и дело всплывали то в древней, то в новейшей истории как основные персонажи. Шло ли это от них самих или от повышенного интереса к ним окружающих? Тураев этого не знал, и это ставило его в тупик. Короче, в своей давней статье он выдвигал предположения о семитских корнях шармарских племен. Причем некоторые оппоненты стали подозревать в нем скрытого еврея. В статьях он ощутил какое-то странное озлобление против его особы, намеки на то, что он скрывает свое происхождение. А что ему было скрывать? Русский интеллигент в нескольких поколениях, семья отца происходила из древнего рода, восходящего еще к Рюриковичам, а матери, маме Лиде, как он ее в детстве называл, он почти ничего не знал. Слишком рано родители его покинули, ему не было и 16, когда он остался вдвоем с няней. Но все эти злобные шепотки и нападки были какой-то пеной, только затемняющий суть его догадки. В конце концов, он хотел не сделать кому-то приятное или досадить, а просто высказал предположение, многое объясняющее. Что, ежели в жилах древних шармарских племен текла кровь тех утраченных во времена вавилонского пленения израильских колен, о которых сокрушенно повествует Ветхий Завет? Рассеянные группы иудеев смешались со степными племенами, способствовали развитию письменности и принесли с собой строгий запрет на изображение человеческих подобий. Находка шармарской Венеры внесла некоторые коррективы в его гипотезу. Все же отыскался чудак или изгой, для которого закон не был писан. Таких одержимых с платоновских времен называли поэтами. Он-то и решил вылепить женскую головку. Богиню ли он лепил? Дошедшая фотография болвана, да и то, что сам Тураев запомнил, рассматривая оригинал, все говорило о том, что изображалось существо, близкое скульптору. Эти асимметричные улыбающиеся губы, эти словно приподнятые в удивление брови, высмотрены большим мастером, которому любовь открывает глаза на характерные мелочи женского облика. Так Рембрандт изобразил смешную гримаску на лице Саскии, исказившую ее черты и сделавшую ее еще милее. Тураев невольно подумал о Тане Алябьевой в какие-то редкие минуты на сцене. Вполне возможно, что мастер сделал несколько головок. Но до наших дней дошел какой-то первоначальный пробный вариант. Остальные головки могли разбить соплеменники-ортодоксы, или их уничтожило время. У Тураева был знакомый керамист, к нему-то он и напросился. И в этой, уставленной обливными тарелками, керамической мастерской вылепил головку шармарки. Он использовал старинный рецепт смешения белых глин, позволяющий добиться более тонкой проработки деталей. Во всяком случае, детское удивление в облике шармарки ему удалось передать. Вынув свое создание из гончарной печи, он тронул головку несколькими красками — черной, красной, золотистой. Лицо почти ожило. Недаром краски он изготовил сам, используя прибрежные камни и глины, собранные керамистом. Но тому древние рецепты были ни к чему — он делал очень качественный и ходкий товар для продажи в салонах. Тураев забрал свою шармарку домой и там долго рылся в шкафу, отыскивая старинные серьги с изумрудами. Эти серьги достались маме Лиде от деда. Это были наследственные драгоценности. Он ими очень дорожил и в какие-то трудные минуты вынимал из коробочки и вглядывался в странно мерцающие изумруды. Они навевали ему странные фантазии. Он видел себя веселым, рыжебородым воином, вскакивающим на коня и несущимся по степи. Какой контраст с его прихрамывающей походкой. Но теперь он готов был пожертвовать старинными серьгами ради своей глиняной куклы. В нем проснулся одержимый воятель, он не мог думать ни о чем, только о своем создании. Тураев осторожно вынул камни из платиновой оправы и вставил их в глазницы куклы, закрепив особым раствором. Так часто делали древние мастера. Глаза ожили и блеснули под удивленно приподнятыми бровями. Но безволосая черепушка Тураева раздражала. Некогда шармарский болван был украшен прической из какого-то подручного материала, может быть, из конского волоса. В любом случае, это было мало похоже на тот зверообразный, модерновый паричок, который сварганили халтурщики-реставраторы. Им было не до тонкости. Тураеву помогла рукодельница-няня. Она сплела прическу из толстых шелковых ниток, чередуя черные и золотые, а на затылке обхватила волосы медным колечком, затерявшимся в сундуках. Няня была затейница и выдумщица, и тоже хранила древние секреты. Тураев взглянул на дело своих рук. Это была прелестная, живая и словно бы чем-то опасная женская головка. Так бывают опасные женщины, обладающие необъяснимым обаянием. Губы шармарки чуть изогнулись в улыбке, а брови словно бы от удивления приподнялись. Она напоминала шаловливую девочку, и он наслаждался своей подделкой, которая говорила его сердцу гораздо больше испорченного реставрацией оригинала. Временами Тураев читал в журналах, что Таня Алябьева путешествует по пустыне с известным кинорежиссером или отдыхает на Багамах с другом-банкиром. А у Тураева рядом была своя Таня, так он назвал шармарку. И когда он, окрыленный, влетел теперь в свой маленький музейный кабинетик, и вот там, за голубой шелковой шторкой, ждала настоящая Таня Алябьева, а не та заколдованная, которая блуждала по миру, меняя спутников. Его собственная внешность преобразилась. Он как-то подзабыл о своей хромоте, ходил быстро и легко, при этом волосы его взвивались, и он свободным движением руки откидывал их со лба. Старушка-няня, по его просьбе, смастерила ему из льняного полотна для занавесок, отысканного в бездонных старинных сундуках, две замечательные рубахи. Одну золотисто-бежевую и другую, голубовато-синюю, свободного, так называемого, артистического покроя, что очень шло все его повадки, порывистым движениям, меняющемуся выражению глаз, быстрой руке, откидывающей волосы. И теперь, когда он спешил в музей, проходящие длинноногие девушки порой бросали на него заинтересованные взгляды. Откуда такой? Он не был похож ни на бизнесмена, ни на менеджера, ни на финансиста. А поэтов на улицах стало так мало, что они удивлялись с непривычки, как ожившие мамонты. К нему в его музейную келью зачастили музейные дамы. Пришла и приятельница той самой Оли. Он недоумевал. Что за Оля? «Разве вы не помните? Вы же ее недавно встретили на концерте. Училась вместе с вами на одном курсе. Ольга Вячеславовна». «Ну, такая эффектная, не помните?» «У них две машины, Форд и Мерседес. Дача в Переделкине. Перекупили у каких-то родственников не то Нагибина, не то Паустовского». Тураеву было совершенно неважно, какой марки у них машины и у кого они перекупили дачу, но эта самая Оля привела его к Тане Алябьевой, поэтому он сотрудницу не прерывал. Остренькая личико-мордочка и решительные хищные движения. Внезапно она раздернула голубую шторку. «Ах, что это?» Она отступила на шаг, произнося бессмысленные слова. «Это? Да она же... правда?» Сотрудница не могла ничего внятного сказать, потому что Бог не дал ей, как выразился бы Кант, способности суждения, проще говоря, вкуса. Обычно она ждала какого-нибудь авторитетного мнения в газетке или в кулуарах, чтобы незамедлительно с апломбом присоединиться. «Вы это сами? Вроде похоже на нашу Шармарскую Венеру, но та лучше или хуже? А Тигран Мамедыч видел?» «Не видел, и прошу ему не говорить». Сердце Тураева защемило от нехороших предчувствий. И верно. Через некоторое время к нему постучался сам Тигран Мамедыч. Постучался, а не просто вломился, что было некоторой новостью. «Говорят, у вас тут завелась еще одна богинюшка». Тураев нахмурился. «Это подделка. Настоящий фальшак. Я развлекался, шутил». «Покажите, не томите душу». Но Тураев показать отказался. «Это его труд, его материал, его затраты. Музей тут ни при чем». «Да ладно вам!» Мамедыч нахально просунул лысую голову под голубую шторку. «Так себя не ведут порядочные!» Но Мамедыч и не думал вылезать. Тогда Тураев закатал рукава своей новенькой бежево-золотистой рубахи и с силой его оттуда вытащил, как кулек с продуктами, и тут же выставил его за дверь. Директор оказался слабаком и трусом, и сопротивления не оказал. Нужно было спасать Таню. Тураев вышел, заперев дверь кабинетика, и еще несколько раз ее дернул, проверил на всякий случай. Такси он поймал быстро и попросил шофера подождать у служебного входа в музей. Он должен на минутку забежать. Вбежал на второй этаж, открыл дверь и отыскал большой пакет, куда положит головку. И только тогда раздернул шторку. Но с мраморного столика не улыбнулась и не подалась ему навстречу Таня. Его создание исчезло.